Были времена, когда ни радио, ни телевидение, ни интернета не существовало, а сельские и городские жители в России не сидели вечерами дома безвылазно у экранов и мониторов. Зато были обеды для званых и незваных, театры, балы, визиты и маскарады, и, конечно, знаменитые кутежи. Все это наполняло свободное время или досуг наших дорогих соотечественников. 19 век. Как развлекались наши предки? У нас в гостях историки Наталья Петрова и Андрей Кокарев. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Наталья Петрова окончила исторический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, член Союза писателей России, преподаватель лицея «Воробьёвы горы», автор книг «Тайны древних календарей» и «Веков азартная игра». Андрей Кокарев, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института имени Ленина, писатель, москвовед, член Союза писателей России, автор книг «Москва повседневная» и «Война и москвичи». Храмовые праздники были главными, определяющими в жизни прихожан. И деревни, села, где был храм, и улицы. Храмовые праздники и вообще вот эта особенность отмечать престольный праздник, она, мне кажется, не исчезала в России никогда. Даже в безбожные времена все равно это сохранялось. Я вот по конкретным примерам своей семьи сужу. И до сегодняшнего дня в определенные праздники, вот, которым посвящен этот престол, принято наносить визиты, принимать гостей. Ну, обязательно начинается праздник службы, литургии, который возвещает колоколом, что пора. Если это большой праздник, то это перезвон колоколов. После этого визиты, и во второй половине дня в городах было гуляние. В деревнях тоже было гуляние. Если это зимнее время, значит, это на санях по улице, по единственной. А если это город, скажем, предместье или Мещанская слобода, то там гуляли. Либо, если позволял храм, вокруг храма. Если там рядом было кладбище, то по улице напротив храма. И если был городской вал, то по городскому валу. Большой праздник, воскресенье в том числе, гуляли на городском валу. Там городской вал сохранился еще с XII века. Конечно, конфетные бумажки, вот шелуха семечек, это традиционно что сопровождает? Скорлупа орехов. Разносчики сладостей, к ним подходили, эти сладости покупали. Здесь речь идет о том, что мы XIX век можем рассматривать как время, когда содержание досуга менялось качественно, причем в соответствии с классовой теорией, что начало XIX века практически досуг дворянский разнообразен, у крестьянства он не меняется. У городского населения тоже дворянство преобладает, дворянский досуг. В городе тот же крестьянин, который работает на фабрике. Ну, можете себе представить, работа по 14-16 часов. О каком досуге может быть речь? Там поели, поспали, затемно снова. А праздники? Ну, воскресенье-то не работали. Воскресенье рабочие, праздники. Да, правильно. Праздники, кабак, мордобой. Это для городского населения. Ну, естественно, посещение церкви. Какой вы жестокий вообще по городскому населению. Они же даже в анкетах себе писали крестьяне. Они пролетариями не были. А крестьянин начинал воскресный день. Ну, хорошо, пусть не каждое воскресенье. Но если это был праздник, мы говорим, скажем, там о праздничном досуге, то почти всегда совершенно верно. Я просто говорю о том, что к праздникам не сводилось все, во-первых. Во-вторых, большое отличие, например, город столичный, Москва-Петербург, и небольшой провинциальный город. Это промышленный город. Да. Даже губернский центр, он отличался, губернский город отличался, например, от уездного или вообще за какого-нибудь заштатного города. И недаром вот, современнику, может, и непонятно, почему же там эти чеховские три сестры рвались в Москву. Вроде и общество есть, офицеры приходят, там и балы устраивают, и в карты играют. А все не так. Вот в Москву надо. Что и работать. Нет, не та жизнь. Работать ладно, а ведь и после этой работы-то что? А там большое общество. Середина 19 века. Дворянство поблекло. Балов уже таких, как прежде, нет. На первое место купец выходит. Хотя вот мы... Ну, при Николае Первом же какие были чудные балы Ванечкам? Все современники описывают. Совершенно верно. Середина 19 века. Я говорю о том, что после реформы 1761 года... Но это еще купец, вот богатый человек, купец, например, тот, кто... нажился на откупах, на продаже спиртного. Он мог устроить бал любой пышности. И в литературе сохранились у современников, у писателей середины XIX века есть отличные описания балов у новоришей, вот этих самых купцов, которые могут потратить там сотни тысяч, пригласить лучших музыкантов, пригласить цыган, пригласить лучших поваров, вынести мебель в своем особняке, расчистить место для танцев. Все это вот... Но отличие купеческого бала, например, от дворянского, и вплоть до конца XIX века, начала XX века, что дворянство воротит нос, как это им, купцу, идти на бал. Хотя купца, как богатого человека и часто кредитора, к себе приглашают. А вот к нему в дом войти, это было уже чревато. Вспомните сватовство майора, да? Да. Брак по расчету. Майор – это уже дворянин, да? Первый чин, да, который там выслужен, дворянский. Нет, первый чин офицерский, уже первый офицерский чин давал дворянство, личное. А потомственное, по-моему, вот как раз вот начиналось майор. Да, с поэтому майором, брак, да, купеческой дочери с майором, который там Федотов изображает, это как раз, да, вот замечательный пример такой разрушения сословных перегородок в XIX веке. С одной стороны, есть деньги, да, а с другой стороны, есть титул. Причем это, да, ну, звание, там, да, не это, титул, да, а как раз середина принадлежность к определенному чину. Середина XIX века, когда дворянство еще, как говорится, надувает щеки, что они основа государства. Но денег-то уже нет. И поэтому начинают искать варианты. В том числе вот женитьба на купчихе с тем, чтобы взять приданое, чтобы поправить свои материальные дела. Продолжаю эту вот канву хронологическую о том, что конец XIX века, я бы это назвал явление как демократизация досуга. Потому что не только богатые люди, купцы, дворянство, служащие коммерческих предприятий, которые получали достаточно хорошие зарплаты, участвуют в развлечениях, у них есть досуг. Но и обычные горожане, пусть не так часто, не каждый день, но, например, в начале XX века появляется традиция устраивать новогоднее торжество для простых горожан в манеже. Публика богатая собирается в ресторанах, встречает Новый год, а для... простонародье устраивает встречи Нового года, там с этим, с боем курантов, с салютом, с криками «Ура!» в манеже. Но современники описывают, что, ну, уровень художественной такой постановки – это далеко не «Голубой огонек», что там буквально было выражение, что актеров набирают на хитровки из оборванцев, и они в силу своих художественных способностей изображают, что могут. Но, тем не менее, факт есть факт. Манеж или Экзерцергаус был построен в Москве в 1817 году к пятилетию победы над Наполеоном. Из Петербурга должен был прийти сводный гвардейский отряд, составленный из героев наполеоновских войн. Для осмотра и парада войск было приказано построить Экзерцергаус, манеж, в котором мог бы развернуться пехотный полк, то есть почти 2000 солдат. Строительство продолжалось 6 месяцев и было окончено ко дню парада войск в присутствии императора Александра I. Проект разработан инженером Августином Бетанкуром, а работами руководили инженеры Лев Карбанье и инженер-поручик Кашперов. Проект фасадного декора разрабатывал архитектор Осип Баве. Он был осуществлен в 1825 году и придал сооружению современный вид. Была возможность еще и в театр ходить. Галерка стоила дешево, поэтому студенчество там было. Ну, театр – это уже как бы не это следует. Это весь 19 век. Галерка – это весь 19 век. И небогатый человек действительно мог пойти на галерку. Ну, водевиль-то можно посмотреть. Да. Но просто я говорю о том, что в начале 20 века появляются народные театры, народные дома. Кстати, надо добавить, что они же работали не круглый год. Там были сезоны, когда театры были закрыты. Ну, совершенно верно. Я в говорю посты, сейчас... Да, в посты, но вот, конечно, атеистически 19 век, во вторая половина, начало 20-го уже были трактиры, которые работали. То есть обычно даже трактиры закрывались. Были те, которые работали, вот я смотрела, там постное меню они предлагали. Вот. А если были какие-то театральные постановки, то ну, классическая музыка, прослушивание ее. То есть, вот, ну, итальянская опера, как это правило, не отменялось. Да. Но надо сказать, что в трактирах в пост запрещалось разного рода музыкальные представления. И даже при Николае I действовал указ, что запечатывали так называемые музыкальные машины, органы. Потому что одно из мест, где можно было музыку послушать, выпить и под любимую мелодию там, из оперы «Аскольдова могила», это были трактиры с машинами, так называемые. Вот эти органы механические, их называли машины. И когда человек заходил в трактир, к нему подбегал половой и скороговоркой произносил: «Заходите к нам выпить, покушать, в органец послушать». Вот. Так вот, в посты запрещалось вообще запуск этих органов. Хотя был случай, когда один из московских повес побился об заклад с товарищем, что для него машину пустят. Он пришел в трактир и велел запустить государственный гимн «Боже, царя храни». И здесь уж трактирщик предпочел нарушить один указ. И полиция явилась, а что сделаешь? Встали на вытяжку. Это когда запоют, встанете, да? Да. Как народ рассматривал, например, чтение книжек или библиотеки, понятно, а вот то, что продавало сладков, какие-то развлечения такие, которые покупались, но развлекались дома, домашний досуг. Здесь же публичный, гуляние там с разными безобразиями иногда. Ну, в тех семьях городских, мещанских, я уж не говорю о дворянских, вот была эта традиция домашнего чтения, когда глава семьи или старший сын брали эту книгу, все остальные члены семьи, женщины с каким-то рукоделием, потому что праздность порицалась, обязательно что-то нужно было делать руками, садились рядом, и дети тоже. И вот это вот совместное домашнее чтение в отсутствии телевизора, то есть не в ящик туда все смотрели, да, вот, а это слушание и обсуждение, оно как-то сближало членов семьи. Мне было интересно, что выбирали в качестве домашнего чтения. А в нравоучительных, поучительных целях жития святых читали. Но это, скажем, старообрядческие купеческих, там в семьях было очень распространено, и в тех, где... И в купеческих семьях, но они были в основном старообрядцы. А, скажем, в дворянских семьях могли Карамзина читать «Историю государства российского», для детей Ишимову читали историю. То есть такие рассказы, которые были, скажем, с образовательной целью могли... Как бы, с просветительской. Да, с просветительской целью они и слушали, и обсуждали это, тем более, что сам стиль Ишимова, он такой предполагает домашнее чтение. «Послушайте, милые дети», да, там начинается глава. Вот это очень хорошая традиция, к сожалению, совершенно забытая нынче. И когда сегодня ратуют за то, чтобы книга была электронной, я думаю, тогда вообще эта традиция никогда не возобновится, если она еще и книга будет электронной, если ее еще физически нельзя будет потрогать. И, как мой младший сын сказал, так она же пахнет, а чем же будет пахнуть электрическая эта книга электронная? Вот. Ну, конечно, вот так проходило в крестьянской семье. Там, конечно, книг не держали. Если был кто-то грамотный, такой тоже бывало. Тут, как правило, читали псалтирь. Причем не только по покойнику читали, а псалтирь постом вообще принято было читать. Читали вслух. Это грамотные крестьяне. И во многих семьях остались вот они в качестве такого наследства сборник. Ну, плюс в деревнях, и рукоделие. Да, нет, еще в деревнях вот собирались у кого-нибудь. У одного, да, особенно если это молодежь работа, была. Да. Девушки, как правило, это либо вязание на коклюшках, либо пряли, при этом все песни такие соответствующие пели. Да, там шутки, загадки. Да, ребята просто могли приходить сидеть. Вот такое было общение. Потому что зимние вечера, они были долгие, длинные, и, как правило, вот арендовали в складчину у кого-нибудь вот эту вот избу большую, или там какой-нибудь амбар, там теплое, я не знаю, если это было не зимнее время, и там собирались. Вот это было принято. Но были и танцы, даже зимой. Вот такие в деревнях были места, именовались Пятачок, и в том же Дорогобуже назывался Крест. Перекресток, вот там молодежь собиралась, вот, кроме городского вала, еще вот на этом кресту. Гармошка. В деревне это была лайка, а в городе уже вторая половина XIX века гитара, скрипка сопровождали. То есть еще и не просто там рукоделием занимались, а могли попеть и поплясать, если это был праздник. Поэтому представить себе таким вот горожанин, или там мещанин, или крестьянина там забитого, который сидит там совершенно ничего не делая, вот мне кажется, это совсем неправильные праздники. Эти отмечали, и досуг был достаточно разнообразный. Если оставалось, конечно, время для него. Но, разумеется, с дворянским не сравнить. Потому что там только одна бальная культура. Вот это особая страница в проведении досуга. Я просто хочу добавить, что, скажем, у чиновничества мелкого в том числе, или торговых кругах, когда мы говорим «досуг», надо понять, а какое это было свободное время. Да, сколько его оставалось? Да, вот про рабочих городских я сказал, что там 14 часов рабочий день, мог быть 16, а в сезон или когда нужно было к урочному времени сделать, они могли напрягаться и больше. Вот. А, например, у чиновника присутствие, например, он утром встал, 8 часов попил чаю, пошел к себе. Ну, тогда это называлось присутствие. Офис нынешний. Присутственное место, да. И у него заканчивался рабочий день в 3 часа дня. С этого момента у него начинался досуг. Купец. Ну, там все работали, вся семья в лавке могла сидеть по очереди. Не факт. Например, уклад замоскворецких жителей, когда сам встает затемно, в 6-7 часов утра, ему собирают, ставят самовар, он с семейством опился чаю. С сыновьями, если они есть, едет в город. Вот Китай-город, это назывался город, где располагались лавки. Едет в город, там либо в амбар, либо в лавку, либо в лабазе. Работает, то есть встречается с покупателями, отпускает товар, договаривается с поставщиками. Его семейство, например, супруга, могла лечь поспать еще. Потом позже вставала, опять пила чай, потом как-то незаметно время подходило к обеду. А возвращаясь к купцу, он, поработав, опять же, где-то в 12 в час перерыв на завтрак или... Потом как... сон. Нет, нет. Перерыв на завтрак. Причем вот для второй половины 19 века это поездка на завтрак в ресторан. Крупное купечество с биржи предпочитало там ехать в Славянский базар. Купечество рангом поменьше предпочитало трактир Арсенича. Это в нынешнем Черкасском переулке, который славился своей ветчиной замечательной выделки. Туда купцы предпочитали привозить провинциалов, чтобы они попробовали настоящую московскую еду. И дальше уже по ситуации. Где-нибудь часам к 6 вечера, если у купца слаживалось с контрагентом, то ему приходилось вести его уже в хороший ресторан, уже обедать, который обед плавно переходил в ужин, а иногда и на несколько дней. У Чехова есть прекрасный рассказ, когда француз наблюдает, как закусывает купец. Значит, он и это съел, и это съел, и это съел. Значит, и он спрашивает, а что он хочет себя убить? Данил говорит, просто обедает. Закусил. Но потом, когда он сказал, все, хорошо, дело сделано, теперь на обед купцу такому-то. Удивительное, у Лескова тоже много таких случаев описано. Это было в традиции. Закусывали хорошо. Нет, это было в традиции московского купечества. Особенно те, которые держались старины, как говорили. Да, да, да. И ходили они в трактиры. А трактиры, в отличие от ресторанов, в трактирах подавали большие порции. Ага. Очень большие. Там даже пирог, например, был с ладонь взрослого человека. Это был трактирный размер пирога. Поэтому съесть там, конечно, можно было много на одну порцию. Но это вот все как-то горожане. Россия, 19 век, страна не городская. Жизнь в основном не там идет. Вот про деревню мы сказали, а еще помещики, которые жили, не выезжая, не то что там в Москву, Санкт-Петербург, может быть, в губернский город выезжали. Это Илья Ильич. Пореже, да. Вот Илья 18 век особенно, да. Так и в 19-м, и в 19-м многие действительно так жили. Поэтому что там ваш этот купец трактирный? Вот Державин описывает, как стол накрывали. Я узреваю стол. И вижу разных блюд цветник, поставленный узором. Багряная ветчина, зеленый щи с желтком, румяно-желтый пирог, сыр белый, раки красные, что смоль, янтарь, икра, и с голубым пером там щука пестрая. Прекрасны. Прекрасны потому, что взор манят мой вкус, но не обилием или чуждых стран приправой, а что опрятно все и представляет Русь. Припас домашний, свежий, здравый. То есть свой собственный ценилось очень. И в крестьянской в седьме избе, и в помещичьем доме все заготовлено, все свое. И оно все было вкусно, обильно, жирно. Если там почитать вот количество блюд, которые ставились еще на стол одновременно, не отказывали себе. Я еще добавлю, что была проблема, она получила отражение в литературе. Проблема как раз для дворянских домов – это получить хорошего повара. Да, да. Переманивали. Самые замечательные продукты плохой повар мог превратить в несъедобные. И в литературе встречается масса таких описаний, когда пришли на званный обед гости и съесть ничего не могут, потому что мясо пережарено жесткое. Даже в одном... В романе мне встречалось описание, что некий такой дворянчик фанфарон пригласил своих знакомых на обед. Я вас угощу трюфелями. Вот гости посидели, подавились этими трюфелями, а потом один из них уже, когда расходится, говорит, а теперь, господа, пойдемте ко мне, я вас угощу настоящими трюфелями, а не этой пробкой, которую нам пришлось жевать, потому что повар просто их убил, эти трюфеля, и практически... Нет, это у вас какой-то нехарактерный. Вот, на мой взгляд, характерный, это старосветские помещики Гоголя. Один из самых известных рецептов приготовления трюфелей был опубликован князем Владимиром Федоровичем Адоевским на страницах литературной газеты в 1840 году. Возьмите трюфели французские или польские, отделите те, которые мельче, изрубите их мелко и смешайте с белым хлебным мякишем, размоченным в постных сливках. Эту смесь поставьте на легкий жар и мало-помалу подливайте сливки, чтобы не сгустело. Крупные трюфели положите в кастрюлю и дайте один раз вскипеть в белом вине. Когда трюфели будут готовы, положите их на тарелку горячими, а к ним вышеописанный соус, к которому вы прильете вино из-под крупных трюфелей. В принципе, у дворянства цикл-то был, например, у московского. А чтение? Помните, вот это вот, когда он сидит долго-долго, никого нет, вдруг колокольчик, почту привезли, а там толстые журналы, разрезают ножом, там какое-нибудь философическое письмо Чадаева. Да, или, ну, или, это же или другое у Пушкина, что это календарь, заложенный на одной странице. Ну, как и сегодня, кто-то читает, да. Кто-то Но смотрит сериал. Я хочу сказать еще о таком примере, опять же, мне встретилось в одной книге, помещик вот от тоски этой деревенской, не читающий, он себе придумал такое развлечение – географическое путешествие по губернии. В доме на каждом подоконнике ставился какой-нибудь спиртной напиток, водочка или наливочка, и он говорил себе: «Ну, поехали». Идет к окну: «О, с той станции надо выпить». Мадрина, да. Да, выпил, закусил, ну, поехали дальше. К следующему окну: «О, с той станции». И вот так это круг совершил, и баньки. Но это тоже форма досуга. Да. Ну, вообще застолье – это как такой элемент культуры. И в России, ну, понятно, что были неурожайные годы, были трудности. Но вот стол и крестьянский, хоть он был скромный, но достаточно обильный, потому что нельзя себе представить человека, который может трудиться там полдня. И... Ну, крестьянский завтрак, он отличался тем, что он должен был дать энергию, вот как подпитку на целый день. Поэтому крестьянский завтрак – это горячее. Ну, каша, как правило. Щами начинали день, с мясом. Вот что такое крестьянский завтрак. И вот он поест вот этого самого, потом отправляется на полдня делать всякие работы, если это страда. Вот там в чугунке картошка. То есть вот завтрак был очень сытный. В поле приносили обед, если далеко. А потом уже вечером вся семья собиралась, вечеряла, да, доедали, как правило, то, что осталось в течение дня, завтрака и обед. Поэтому основным таким ударным был завтрак. Но это все зависело от образа жизни. Представим себе какую-нибудь там дворянку, которая в Петербурге просыпается после бала в часа в три дня. Ну, не щи же она будет с мясом есть, да, конечно. Там будет совсем другое. Ну, перед глазами стоит бал у Лариных, бал у Ростовых, маскарад Лермонтова. Конечно, можно себе представить. На балу подаются закуски, мороженое. Правила. Напитки, все знают. Ну, балон там из нескольких отделений уже состоял. Да. Значит, сначала встреча гостей, это первое отделение, затем танцы, и там расписано, скажем, первый вальс, второй вальс, третий вальс, потом перерыв, антракт, могли быть музыкальные номера, если были приглашенные. После этого был ужин легкий, как правило. Потом могло быть продолжение танцев. Поэтому все начиналось где-то часов в 9 вечера съезд гостей. Естественно, под утро заканчивалось. Ну, 4-5 часов. Кто-то танцевал, ну, молодежь в основном. Хотя, впрочем, вспомним, да, там, жену Пушкина она танцевала, да, там, скажем, у Толстого это Анна Каренина, она тоже танцевала, уже были замужние дамы. Ну, на балу надо танцевать. Да, на бале, как говорили в 19 веке. А кто-то сидел и играл в карты. Ну, вот у Боротынского есть замечательное описание, как проходит бал, маленький кусочек. В движении все, горя добиться внимания лесного красы, гусар крутит свои усы, писатель чопорно острится, и оба правы. Говорят, что в то же время можно дамам, меняя слева взгляд на взгляд, смеяться справа эпиграммом. Меж тем и в лентах, и в звездах порой с картами в руках выходят важные бояры, встав из-за ломберных столов, взглянуть на мчащиеся пары под гул порывистых смычков. Это вот поэма Боротынского «Бал», она там буквально все описывает, и всех, собственно, собственно, главных действующих лиц на Бали тоже. Ну и, конечно, вот эта череда танцев, это тоже это совершенно ну, такая это... особая страница. Вот здесь 19 век сильно менялся. Начало 19-го, там середина, вторая половина 18-го, конец 19-го. Совершенно разные танцы были в фаворе, но, безусловно, всегда открывал бал один и тот же танец, один и тот же его закрывал. Вот это не менялось. Открывали полонезом или польским, а закрывали танец «Игра котельон». Полонез – польский танец. Развивался он на основе народного танца шествия степенного торжественного характера. В народном быту полонез исполнялся на сельских праздниках, которые открывались медленным пешим танцем, а также во время возвращения крестьян с полевых работ. Танец сопровождался небольшим инструментальным ансамблем, иногда состоявшим только из скрипачей. В шляхетской среде полонез танцевали мужчины, придававшие ему воинственный характер. В процессе эволюции в танце начали принимать участие и женщины. В начале 19-го чрезвычайно был популярен вальс. Он только вошел в моду, и далеко не все одобряли, то есть его порицали даже, можно сказать. Вообще считали танцем безнравственным, потому что что есть танец, было написано. Правило для благородных общественных танец. Приятная веселость, когда употребляют ее нравственно и со скромностью. А вальс – это танец, когда очень близко стоит партнер, в отличие от полонеза, в отличие от гавота, именно это, когда соприкасаются только кончиками пальцев. А вальс – это нужно подойти близко, нужно даму обнять. Кроме того, вальс в начале 19 века танцевали не на раз, два, три, как сейчас, а на раз, два. Поэтому он был вальс безумный, и неслись вот там по описанию всегда – как будто в вихре. Очень была популярна мазурка, танец кавалеров. Потому что там самый шикарный такой, самый шикарный па в мазурке, па-гала, это то, что делает кавалер. Он отставляет чуть в сторону правую ногу, потом выносит ее вперед, одновременно подпрыгивая на левый, ударяет каблуком. Это требует особого умения. А дама, она вот, значит, пакурю, это легкий бег вокруг. Это танец действительно очень красивый, танец, который главное действующее лицо в нем – это кавалер. Во время мазурки еще всегда происходили объяснения. То есть если предлагали руку и сердце, это была мазурка. И поэтому мамы, которые привозили взрослых дочерей, они оставляли карты, как только звучала мазурка, они выходили, смотрели, кто пригласил их дочь. Вот. Да, это дочерей, был очень важным моментом. У дочерей еще была специальная книжечка записная. Агенда, да. Там все было написано, там, все танцы расписывали. Да, все танцы кавалеров записывали, причем могли записать заранее. Я просто хочу добавить, что существовало даже понятие. Молодежь делилась на молодежь. На танцующих и играющих. То есть не вся молодежь танцевала. Ты не танцуешь, Ленский, что с тобой? Да, могли, например, с теми же самыми старичками, с боярами, ради каких-то там выгод сесть в игру, Виск. Свести до знакомства, либо просто увлечены были картами, а не женщинами. И существовало правило, по крайней мере, вот в дворянских кругах, что если человек танцующий, то он между балами должен делать визиты в те семейства, которые дают балы. То есть не просто так вот... Пригласил на мазурку, теперь изволь сделать визит. Вот именно сделай визит, расскажи о себе, чтобы тебя узнали получше. Если не делаешь визиты, то это считалось моветоном приглашать даму на танец. Вообще танцующий... Вот, у многих я встречал в мемуарах у дворян сетование на то, что вот эти визиты, говорят, на балу хорошо, потанцевали, повеселились, но вот эти визиты, как надо было с этими со старушками общаться, им там это хвалить, вот и собачек, и все такое прочее, вот это была, говорит, тяжкая особенность. Но это вот была... Досуг. Да, это был досуг, это была неотъемлемая часть вот этой самой бальной жизни. А а где могли друг друга увидеть в то время молодые люди? Только да, случайности вот, значит, шумного бала. Да, значит, но это дворянская, да, чета. Но в церкви тоже по воскресеньям, да, не, поэтому я просто, да, крестьяне сказать, могли на службе там, да, встретиться. А прыжок просто такой вот в купеческой среде, смотри на невест, это были катания на вербу. Uh-huh. То есть вербное воскресенье. В Москве проходили катания на Красной площади со временем возле Новодевичьего монастыря. Девичье поле. Да. Когда... Еще Новинский бульвар, по-моему, да? Да, да. Купцы запрягали лучших лошадей, украшали свои эти сани. И вот невест наряжали и вывозили. А юноши купеческие тоже, разъезжая, смотрели, а, хороша, да, а кто батюшка, а сколько за ней, да, да, да. Вот так происходили предварительные смотрины, вот увидеть хотя бы ее, как это, в первом приближении. Ну, там тоже были возможности. Вы, значит, тут в этой книжечке о Генде расписано первый вальс, второй, третий, да, значит, вы подходите, там можно пригласить, ой, а у меня, книжечка пустая, да, у меня, знаете ли, все танцы расписаны, все, вот совершенно, вот, собираетесь, подождите, значит, вот, кажется, вот третий вальс у меня свободен, так и будет, подходите, третий вальс. Ну, тоже была возможность какого-то выбора. Ну, вот уже вторая половина, начиная с середины 19 века, богатое купечество, глядя на дворян, устраивали балы, и в том числе, но девушек не приглашали купеческих на балы, особенно в середине. Дальше они участницы, и причем нарядами своими стали затмевать дворянок. А тоже одно из возможностей молодежи познакомиться, потому что раз под присмотром родителей, значит, это никакого баловства не будет. Так могли себя увидеть, познакомиться и дальше уже строить отношения. Ну, в общем, тоже можно возрождать. Хотя вот если вспомнить... Вместе с домашним чтением. Да. А, кстати, есть традиции сегодня. И возрождают костюмированные балы, да, в исторических костюмах. Да, могу вот подтвердить, как, да, участница их. Да, там, правда, знакомить никого не надо, потому что это достаточно такой узкий их круг и далеки. Да, да, это большой вопрос. Но, по меньшей мере, костюм требует уже усилий и консультации, поэтому... Да, а тогда в Москве просто действовали... Сейчас прокаты есть, говорят, вот исторических костюмов. Так и тогда были прокаты костюмов. Фрак можно было брать на прокат. Специальные бальных костюмов, не только фраки, но и исторических для маскарадов. Потому что богатый человек, который там ставил, например, задачу на маскараде получить приз за костюм, мог заказывать, он или она могли заказывать специально костюм к балу. А кто не хотел особо тратиться, ну, на маскарад же надо идти в костюме, просто брали какой-то прокатный костюм, и репортеры так с унынием писали, что, ну, вот в этом году ничего интересного на маскараде нет в плане костюмов. Те же коломбины, там те же пьеро ходят, те же рыцари, те же падишахи, и все. А вот какой-то, что можно сказать, ах, да, такого ничего нет. Но костюмы были, можно было легко взять, нарядиться там кем хочешь. Касается офицеров, я всегда была уверена, то есть это просто как бы такое было знание такое, по-моему, популярное, что офицер не ходит в шпорах, отстегивает шпоры, если идет на бал, и я всегда думала, это для того, чтобы вот не порвать платье даме, потому что, да, вот мне объяснили вот эти исторические общества, которые просто собак съели на этих униформах, что были специальные бальные шпоры, даже мне продемонстрировали, у которых сточено колесико, то есть для чтобы вышик он придет со шпорами, но вот никому вреда не нанесет, не причинит. Дело в том, что шпоры разрешалось носить офицерам, которые числились по кавалерии. Ну, вот даже полицейский офицер, если он переходил на службу в полиции из кавалерии, то его атрибутом формы обязательным были шпоры. Так что здесь все понятно. Потом о досуге офицеров. Это же он в казарме-то был не больше, чем, вот как мы говорили, чиновник. Но они же снимали квартиры. Нет, я просто говорю о занятиях. С утра занятия с солдатами, по службе, там строй, а потом... какой-то, там огневая подготовка. А после 4 часов, вот в лучшем случае в полку остается дежурный офицер. И все, а уже, дальше и театр, уже ни одного офицера в казармах нет. Опера, там, карты, да, да. Визиты, вот бал. Есть воспоминания много раз да, такого Верховского, который служил и при советской власти, а начинал он службу в начале 20 века. Вот он молодой выпускник военного училища, молодой офицер, подпоручик, но... Он из хорошей семьи и великолепный танцор. И он пишет, мое начало службы – это постоянное отбывание той самой повинности в лучших домах. Меня рвали буквально... Он завидный жених. Да, нет, рвали на части, ну, жених. Там одна очень богатая дама... жена крупного промышленника, к нему благоволила и постоянно его приглашала к себе в театральную ложу, и он был при ней. И, в общем-то, даже ведя холостую жизнь, он был при деле постоянно. То есть, кстати, далеко не все они богаты были. Не все там были князья, не все были богаты. Многие жили вот только на офицерское вот это вот жалование, в общем, достаточно небольшое. Но положение обязывает, если на бал приглашают офицеров полка, будь то Москва, будь то любой город, будь то к помещику, офицеры обязаны явиться. У офицера была перспектива, вот начиная с середины, ну да, 19 веке, это попасть в Академию Генерального штаба, закончить ее и там уже получать чины и повышенное денежное содержание. Вот это была реальная перспектива, но не у всех это получилось. Да, конечно, когда там какой-нибудь полк, который расквартирован, бог знает где, стоит в каком-нибудь маленьком городке, какая там Академия Генерального штаба. Ну, вот. Вспомните там чеховские рассказы, нет, которые описывают... герой его. Да, это, Куприн. Вроде собирается в Академию там это, но, тем не менее... Надо иметь большую силу воли, чтобы в таких условиях выучиться. Вот. Поэтому досуг, он не отличался разнообразием, опять же говорю, в провинциальных городах. А в столице большой был выбор, особенно вот к концу 19-го, начало 20 века. Кстати, вот про танцы мы говорили. В 1913 году в моду очень бурно, резко вошло танго. И все вдруг стали танцевать танго, появились ткани танго оранжевого цвета. Прическа танго. Да, портвейн танго, шоколад танго. Но для гвардейских офицеров существовал запрет. Им нельзя было танцевать танго, потому что этот танец считался безнравственным. Первые упоминания о танго относятся еще к концу 18-го столетия. Так в Латинской Америке называли негритянские праздники с пением и танцами. В 19 веке в Испании распространилось цыганское танго – сольный женский танец. Аргентинское танго, представлявшее собой парный бальный танец и затем ставший исключительно популярным во всем мире, впервые появилось на сценах Буэнос-Айреса в конце 19-го столетия. Адъютант великого князя Сергея Александровича Джунковский, он, когда начинал службу в Преображенском полку, вот он в Петербурге был прославлен как замечательный бальный дирижер, и его, как говорится, во все рвали со всех сторон, старались заполучить на бал, потому что он был хорошим дирижером, при нем бал, танцы шли замечательно. Знаете, мы еще, наверное, один такой пласт жизни, скорее всего, усадебный, не то, что упустили как-то, ну что, это охота. Да, ну это просто. Здесь даже нельзя делить по половому признаку на женщин и мужчин, потому что она была чрезвычайно популярна. Там конец 18-го, начало 19 века, и в женской среде, и мужской. Это пласт такой, что тут отдельная передача должна быть, потому что то, что показали в фильме «Особенности национальной охоты». Какой-то пасквиль национальной охоты. Нет, но там были такие эти реминисценции исторические. Действительно, сфора, борзы, там эти легавы, все это, да, это была целая наука. Конечно. И хорошая охота, вот экипировка и собаки, псарни, это стоило огромных денег, и разорение многих дворянских усадеб как раз именно из-за этой формы досуга и произошло, что на охоту было потрачено огромные деньги, тратились. Но это вот... Были, конечно, простите, как Тургенев, которые там надевали плечо за спину, ушли там один где-нибудь в районе Бежина Луга. И писал записки ружейного охотника. Но, как правило, вот когда приглашали гостей на охоту, а, собственно, вот не по одному охотились, а, как правило, такие были приглашения, или у себя принимали, требовалось специальной организации. Ну, конечно, я уже не говорю там о царской охоте, да, когда там... Ну, это вот целый был же этот специальный придворный чин, который занимался организацией охоты, обер-егермейстер. Да, насколько я помню, по-моему, с Анной Ивановной особенно это пошло. Она же была страстной любительницей охоты. Что, стреляла из мушкета? Да, там, потому что она с балкона стреляла, она и на охоте стреляла. То есть это не была такая охота, что там ей загнали кабана, она вышла из кареты и выстрелила, а это была настоящая охота. Они, лошадях преследовали. За три месяца до смерти она такое количество дичи перебила. То есть, ну, просто вот такой, знаете, заядлый охотник, охотница. Большое значение имело при покупке имения, например, что при имении имеется лес, чем обширный. Угодья. А при Анне Ивановне, извините, даже принимали специальное постановление, чтобы в окрестностях Петербурга не охотились, чтобы для императрицы вся эта дичь осталась. Ну, а вот говоря о веке 19-м продолжении, то, естественно, ружейная охота сохранилась. В Москве был охотничий клуб, где собирались охотники и рассказывали... Сегодня, по-моему, есть охотничий клуб. Ну, наверное, есть. Я говорю о дореволюции. А те, кто хотели приобрести охотничьих собак, шли в специальные места. В 70-е годы 19 века это собачий торг был возле Политехнического музея, а потом он переехал на Трубную площадь. Вот там не только коз продавали и птицу, кур-гусей, да, но и можно было найти... Я Ноздрёва вспомнила, я с его щенками, и так-то уже продавали. Поэтому, ну, естественно, существовали магазины, где продавали охотничьи снаряжения, и существовали стрелковые клубы, где можно даже специальный журнал выходил. «Охота», по-моему, и «Охотник». Вот я сейчас точно не помню название. Вот я его читала. Там как раз всякие описывали и рассказы, и приемы, и описания, какие там способы всевозможные. Такой был для любителей. Да, а мне просто попалось объявление, что приглашают всех желающих учиться стрелять в районе Тверской улицы. Был специальный клуб, гимнастический зал и при нем стрелковый. А также при Спасских казармах приглашали всех желающих овладеть искусством стрельбы. Спасские казармы – это где? Это возле Сухаревской площади. Угу. Дальше туда от Института Склифосовского, вот в сторону Курского вокзала, они сохранились, здания такие желтенькие. Угу. Тоже можно было овладеть искусством не просто так, а пойти уже опытным стрелком. Ну, охота – это просто огромнейший пласт, даже и в русской литературе, если брать, то поскольку это форма досуга очень... Ну, такого тоже сезонного, да, осенне-зимнего, летом Нет, но просто был запрет на охоту, пока, например, птицы выводили птенцов. Да, весной То осенью начиналась охота. Но, тем не менее, вот охотники могли там, например, стрелять по голубям, чтобы это... плане... Да, Анна Ивановна очень этим отличалась. В плане тренировки. А в Москве существовал запрет оружейной стрельбы за пределами камер Калежского вала. Ну, нынешнее это вот Садовое кольцо. А за ним уже можно было, это считалось за пределами границы города, и вот любители ходили пострелять вот в районе Останкино. И был такой эпизод, когда некий немец пошел пострелять, а казаки, которые выполняли роль конной милиции, у него отобрали ружье. И он кричит: почему? Они говорят: нельзя. Хорошо, что вот встретился там художник Соколов, который говорит: братец, ты что-то придумываешь, можно стрелять за пределами вала? Не положено. Ну, ты знаешь, у меня вот в гостях у нас бывает оберполицмейстер, я у него спрошу, положено или нет. После этого ружье вернул. Получается, балы, досуг дома, ну там, чтение. Рукоделие. Да, любил повеселиться, особенно поесть. Значит, закуски разные. Ну, карточная игра еще. Карточная. Большой пласт, который мы не брали. Ну, карты, да. Игры, вообще разные игры, в том числе карты. Значит, охота. Ну, рыбалка, наверное, вряд ли. Ну, театр мы упоминали, но зрелище. Тоже театр, брали. Да, и музыкальные вечера, да. Тоже ведь практически все умели играть. Ну, балаганное вот это искусство. Ну, да, балаганное – это для, по праздникам для народа. Да, это на балаганы на Девичьем поле ставили, и там уже это, как говорится, народные представления, когда интеллигенция, если заходила, там крутила носом. Ну, да, там очень это... грубые шутки, непристойные всякие там. Скетчи там и прочее. Ну, это тоже было популярно. Ну, я, наверное, вот так подводя не то чтобы итог, а получается, что кроме якобы забитости и тяжелого быта, люди жили нормальной жизнью. В общем, она, ну, конечно, прогресс индустриализации делает свое дело, но... Мы еще о путешествиях не говорим. Да, мы не говорим. Я хотел сказать, пикники остались, да. Которые сейчас уже... Причем, гуляния. Да, на майские гуляния рабочие гуляния. Выходили с самоварами на большие поляны, пикники. Посадочку, как вы сказали. Да, причем да, 1 да. мая, и причем это задолго до Чикаго. Да, это еще это никакой Чикаги не было. Это было вот... Петра I, поездка в Сокольники на 1 мая. Это была московская на традиция. На Троице точно такие же гуляния проходили. На Троице это в Мариной Роще. Это в городе, а в деревне, вот на поляну, выносили самовары, все вместе садились после службы, тоже было очень популярно. Я уже не говорю там о крестьянских хороводах вот этих. Во время вот таких пикников тоже все это было. Мне кажется, что досуг в то время был намного разнообразнее, чем сегодня. Ну да, сегодня. Сегодня заменил вот этот вот объект, который сейчас непосредственно сейчас вот. И на нас тоже. Но дело в том, что... Он заменил абсолютно все. Вот все нами перечислено, может быть, кроме путешествий. Ну, охоту точно заменят. Абсолютно. Но дело в том, что, опять же... Чтение, балы, я должен сказать, что, что касается Москвы, вот, при всем разнообразии форм досуга, постоянно вот в газетах, в заметках бытописателей встречаю такое замечание. Что у нас в Москве происходит? Все то же самое. Царит все та же скука. Собираются дамы на бал, это 1900 год, татуированные, бриллиантов. Значит, там по методу заграничного врача босиком ходят или в сандалях. Но говорят: ах, скучно. Но это было модно. Ну, в этот период было модно. Нет, я говорю, что модно, но они считают, что... Ну, декаданс, он как бы предполагает, что скучно. Не то развлечение. Да. Вот, нечем жить, они еще не знают, что их ждет дальше. Все то же самое. Там будет очень весело. Да, приехали на бал, те же танцы, те же карточные игры, тоже мороженое, тоже шампанское. Кого-то пригласили на обед, на ужин, вернее. И все... Ну, вот у Онегина там выбор, там будет бал, там детский праздник. Вот, причем выбор-то как раз из одинакового. Он знает, что детский бал, он только отличается тем, что там выйдут девочки, которые еще не выезжают в официальный свет. Ну вот к концу века сложилась традиция, она описана, кстати, у Чехова в «Доме собачка», клубы. Вот начиная с некой клуба. Ну, был английский клуб для высшего общества. Да, английский клуб, он еще там с конца 18 века существовал. Это первый и главный клуб, если мы говорим о Москве. А потом надо клубы различать. Клубы профессиональные, вот я уже говорил, охотничий клуб. Собираются охотники, то есть люди, которые приняты в этот клуб. И у них, как говорится, вечера по интересам. Или, например, художественно-артистический кружок. Да, объединение, ну, которое создано артистами и литераторами для совместного проведения досуга. Причем умного досуга. Там читают лекции заезжие знаменитости. Ну, простите, в начале 20 века еще была попытка такой досуг для рабочих организовать. Вспомните все эти зубатовские начинания, ну, да, так называемый уже, парламент в историческом музее, да. Когда читали лекции для рабочих и пытались такие клубы для них сделать, чтобы отвлечь их от революционной борьбы. Это вот как раз конец 19-го, начало 20-го народные века. Народные университеты, где можно было учиться. Это демократизация досуга. Ну, воскресные школы мы совсем не упомянули, которые тоже имели место. Но вот, а говоря о клубах, но у клуба главное разделение тех клубов – это профессиональные клубы, например. Клуб. Врачи, юристы, коммерсанты. Да, вот значит. Адвокатский клуб был очень интересен, и даже там издевались, что да, адвокаты себе сделали, переоборудовали особнячок для своего клуба, и вот одно из отделений сделали такое диванное в восточном стиле. Низкие диваны, задрапированные темно-красным шелком, приглушенный свет. Интересно, для каких таких юридических целей сделали они такой интимный уголок? Вот. А были клубы просто, которые регистрировали, ну, например, там клуб велосипедистов. А на самом деле просто снимали помещение и в уставе клуба писали, что одна из форм досуга – это карточная игра. И в результате это был просто клуб, где играли в карты. Там такие клубы вскрывала полиция, запрещала, когда особенно шли запреты на карточную игру. Ну, тот же купеческий клуб. С одной стороны, купцы встречаются, там замечательная читальня. Но, говорит, как правило, в читальне народу не очень много. Основное либо... Не по этой части. Да, либо знаменитые обеды в купеческом клубе, вот о них Гелеровский упоминает, и многие современники, какие там замечательные просто обеды. Либо карточный стол, вот где сейчас последнее помещение, а не последнее помещение купеческого клуба, это нынешний театр Линком. А до этого... С конца 19 века до переезда в Линком, они там, где ныне здание прокуратуры на Петровке. Ага. Вот. И вот там описывали, что было несколько залов, где была разного уровня игра. Потому что игра считалась коммерческая и азартная. Вот коммерческая – это тип преферанса, когда садились и... Спортивный покер. Да, по маленькой играли. А азартные игры – это уже так называемая железка, железная дорога, когда вот, типа блэкджека, то, что, когда просто карта какая выпадает. Вот там огромные деньги, был даже золотой стол, где посетители играли только на золото. И некоторые даже сходили с ума. Конечно, о московских странностях и вот этих вот всяких... и безобразиях, и добрых безобразиях, и желание как-то развлечься и отдохнуть, можно рассказывать, с одной стороны, бесконечно. Но от человеческого общения, вот непосредственного, можно получить гораздо больше удовольствия, чем от потребления различных развлечений в индивидуальном порядке. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Спасибо вам. С вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вновь и обязательно продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо большое. Спасибо.